мысли невольно возвращаются к трагической судьбе современной Греции. Помню, как два замечательных человека, Ив Фарш и Поль Элюар, рассказывали мне о мужестве греческих партизан. Когда они были в Греции, исход гражданской войны был уже предрешен, и защитники горы Грамос сражались, зная, что их ждет верная смерть. Осенью 1949 года Злата и Булат взяли верх. Одних партизан расстреляли, других отправили на острова смерти – Макронисос, Агиос, Евстратиос. В 1957 году я увидел первых вернувшихся с острова. Их не реабилитировали, даже не амнистировали. Они числились в отпуску, не имели права менять резиденцию и должны были регулярно представляться в полицейские участки. Среди них были поэты, художники. Я долго смотрел рисунки, сделанные на клочках оберточной бумаги. Люди в концлагере. Слушал стихи на непонятном языке. Мне казалось, что они посвящены безнадежной любви, но мне переводили. Это были стихи о хлебе, верности, о глотке воды, о потерянной свободе. Когда мы осматривали Акрополь, один из молодых писателей познакомил меня с Манолисом Глезосом. Что о нем рассказать? Все знают, что в 1941 году 20-летний Манолис взобрался на Акрополь, где красовался флаг Третьего Рейха, сорвал его и поднял национальный флаг Греции. Гитлер приказал поймать наглеца и казнить его, но Глезоса не поймали. Он участвовал в сопротивлении и умел прятаться. Его приговорили к казни заочно. После изгнания из Греции гитлеровцев новые власти, поддерживаемые новыми оккупантами, арестовали Глезоса и приговорили его к казни, но, натолкнувшись на протесты Западной Европы, заменили казнь тюрьмой. В 1951 году афиняне избрали Глезоса депутатом. Выборы были признаны недействительными. Теперь он снова арестован, и жизнь его снова в опасности. Я разговаривал возле колонн Парфенона, как бы твердивших о мудрости, красоте, гармонии, с милым застенчивым человеком, судьба которого была продиктована Акрополем и оказалась несовместимой с ним. Говорил он мне, конечно, не о древнем зодчестве, а о том, как ему удалось сорвать флаг со свастикой. С писателем, книги которого я знал и любил, с Никосом Казантзакисом, мне не суждено было встретиться. Его жена мне написала, что он хотел познакомиться со мной, но когда он был в Москве, я был в Греции. Он умер год спустя. Его книги известны далеко за рубежами Греции, особенно роман «Христа распинают вновь». Это судьба бедных крестьян в деревне Анатолии. И это судьба Греции. Христа распинают века, тысячелетия. Казантзакис умер в возрасте 74 лет. Поэту Костасу Варналису теперь 83 года. Мы с ним подружились свыше 30 лет назад, когда плыли на советском теплоходе из Одессы в Пирей. Варналис приезжал на первый съезд советских писателей. О многих греческих друзьях я промолчу. Не хочу способствовать работе ищеек военной хунты, которые хвастают своим весьма сомнительным гуманизмом. На первый завтрак они арестовали всего-навсего 6500 коммунистов, которых намерены содержать на безлюдных островах. Но о Варналисе все всем известно. Он поэт, получил Ленинскую премию мира. Мы с ним пили вино в таверне Пирея. Он почти оглох, но как пушкинский пророк услышит, как растет трава и как бьется далекое сердце. Незадолго до отъезда мы поехали с греческими писателями в Дельфы. В Древней Греции Дельфы были храмом бога солнца и искусств Аполлона. Во время празднеств в Дельфах приостанавливались все военные действия. Здесь, у подножья горы Парнас, рядом с прославленным родником вдохновения, мы дали друг другу клятвы блюсти мир и дружбу.